Глава третья. Роман в панораме. Облет. Сопоставление начала и концов романа «Облет» сразу и резко проясняет масштабы замысла художника, всю грандиозность открывшейся ему и воссозданной им панорамы. Юная, горячая проба пера. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Начинается преступление не с убийства, а кончается непризнанием в полицейской конторе. И время здесь исчисляется не 13 днями, а 2 годами, и уходит потом в какую-то тревожную бесконечность, в какое-то будущее, возможно, гибельное, возможно, спасительное. Вначале было слово. И слово была статья Раскольникова. Первая юная горячая проба пера, как говорит Порфирий, дым, туман, струна звенит в тумане. В бессонные ночи и выступление она замышлялась с подыманием и стуканием сердца, с энтузиазмом подавленным. Опасен этот подавленный, гордый энтузиазм в молодежи. За словом расчет — убить ростовщицу. Одна смерть и 100 жизней взамен, да ведь тут арифметика, да и что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки? Не более, как жизнь вши, таракана. Да и того не стоит, потому что старушонка вредна. Наконец, дело — убийство старухи. Но за этим делом еще одно, непредвиденное. Кроме ростовщицы, убитой по плану, Раскольников убивает случайно Лизавету. А та, говорят, поминутно беременна. Да еще, выясняется потом, случайно обменялась крестиками с Соней. Случайно его вину берет на себя Миколка, еще одна едва не загубленная жизнь. Случайно из-за преступления сына сходит с ума и умирает мать. Раскольников — матери-убийца. Невольный, конечно, по чувству невольный. А по теории двух разрядов, так ли уж и невольный? Совсем-совсем невольный? Если в мировой литературе роман о матери-убийце, пусть невольном, роман такого масштаба. В словах матери, преисполненных бесконечного доверия к сыну, в этих словах, за их буквальным смыслом, проступает вдруг какой-то иной, страшный, проясняющий. «Я вот, родя твою статью в журнале, читаю уже 3-й раз. Мне Дмитрий Прокофьевич принес. Так я ахнула, как увидела. Вот дура-то, думаю про себя. Вот он чем занимается. Вот и разгадка вещей». И ведь действительно разгадка. Только знала бы она, какая разгадка, каких вещей. Разгадка и собственного безумия, и смерти ее. Разгадка всей раскольниковской бесовщины. У него, может, новые мысли в голове на ту пору. Он их обдумывает, а я его мучаю и смущаю. Читаю, мой друг, и, конечно, многого не понимаю. Да оно, впрочем, так и должно быть. Где мне? И действительно, где ей? Она же не гений. Она же, в отличие от сына своего родного, в низший разряд зачислена, по его милости и зачислена. Приговор она себе читает смертный, и не только себе. И радуется, и не знает, не понимает, чему радуется. Случайно, наконец, Раскольникову снятся в болезни случайные сны. Реакция оказывается непредвиденной, цепной и неуправляемой. Художник словно разбивает пробирку, в которой проводил свой эксперимент, и в итоге всеобщая смертоносная эпидемия. Все люди давят друг друга, как вшей, как тараканов. Малый, так сказать, апокалипсис завершается апокалипсисом большим. Весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной, невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Все были в тревоге и не понимали друг друга. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. В городах целый день били в набат, созывали всех. Но кто и для чего зовет, никто не знал того. И все были в тревоге. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались на что-нибудь, клялись не расставаться, но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и все погибло. Язва росла и подвигалась дальше. Эта картина пострашнее апокалипсических полотен Босха и Брейгеля, пострашнее сцены, где лемуры роют могилу ослепшему Фаусту. Страхов объявил этот бред Раскольникова явным сочинительством, холодную аллегорией. Отечественные записки, 1867, номер 4. Но Раскольникову, мономану, идеологу, и должен был, наконец, присниться идеологический сон. Он и во сне должен был увидеть полное осуществление своей проклятой мечты. Кстати, вот как отреагировал Достоевский на замечание Страхова. Подготавливая отдельное издание «Преступление и наказание», он заменил слово «сон», как было в «Русском вестнике», где впервые печатался роман, на более точное — «сны». «Словно появился инопланетянин и смотрит на нас и видит сны», Раскольникова, ставшие явью сны, в которых мы и живем. И не слышится ли в этой адовой музыке, в этом перезвоне набата звучание струны в душе юноши, замышлявшего свою статью с энтузиазмом подавленным и опасным? Не видится ли среди копошащихся в свалке миллионов и Раскольниковы со статьей в одной руке и с топором в другой? И каждый убивает свою проценщицу, свою Лизавету, свою мать. Каждый пробивается в высший разряд, загоняя других в низший. Одна смерть и 100 жизней взамен. Одна смерть и 100 миллионов смертей в придачу. Вот и вся арифметика. Проба пера закончена. Подводить баланс арифметики некому. Взвешивать на общих весах некого. Запомним это словечко «общие весы». Оно еще пригодится нам, когда обратимся к ветку 21-му. Не из кусочков ли реальной жизни сложна мозаика бредовых снов? И не похожа ли на кошмарный сон вся эта реальная жизнь? Многие читатели теряют жгучий интерес к роману после того, как Порфирий уличает Раскольникова, а тот признается в убийстве. Эпилог прочитывается лишь для порядка, в торопях. Последняя страница почти и не помнится. Достоевский ли здесь виноват? Сомнительно. Ведь у него нет ни одной непродуманной, невыстраданной строки, ни одной зряшной ноты. В начале романа, на пробе у старухи, Раскольникова вдруг ударяет мысль. Неужели и тогда солнце будет светить? Но после убийства солнце как не палито, а будто погасло. Теперь все с ним происходит, словно в кромешной тьме. Солнце погасло в душе. Порфирий говорит ему в его гробе-каморке, что ж, что вас, может быть, слишком долго никто не увидит. Не во времени дело, а в вас самом. Станьте солнцем. Вас все и увидят. Солнцу прежде всего надо быть солнцем. Но случайно ли в день воскрешения убитой души Раскольникова снова звучит тема солнца? Вместо ночных кошмаров — раннее весеннее утро, вместо гроба — облитая солнцем необозримая степь. Перечитайте эпилог, и вы убедитесь, что без него грандиозные масштабы замысла Достоевского непознаваемы. Более того, они должны быть поняты неверно. Все сцены романа, все ноты его ориентированы на эпилог. Без эпилога роман так же немыслим, как Фауст, без заключительной сцены с лемурами и как девятая симфония Бетховена, без финального хора к радости. Перечитайте эпилог, и Достоевский не раз обожжет вас так же, как обжег вдруг словами воздуху, воздуху, воздуху. Я сам хотел добра людям. Преступление? Какое преступление? Не думаю я о нем и смывать его не думаю. Какие же намерения вели Раскольникова в ад? На первый взгляд, самые благие, согласно известному французскому бонмо. За полгода до убийства Раскольников пишет статью, где доказывает, что необыкновенные люди могут и должны переступить законы ради идеи, спасительной для человечества. За полтора месяца он случайно подслушивает разговор между студентом и офицером о ростовщице, разговор, в котором узнает точно такие же мысли, что наклевывались в его голове. Одна смерть и 100 жизней взамен, да ведь тут арифметика. Он уверяет себя, что задуманное им не преступление. За день до рокового шага получает письмо матери, как громом. Дуня, сестра, жертвуя собой ради него, Раскольникова, жертвенного же благословения матери, готова продать себя, выйти замуж за Лужина. И вот-вот должна приехать вместе с матерью в Петербург. Раскольников отвергает жертву родных. Не бывать тому, пока я жив. Не бывать, не бывать. Не принимаю. Тем более ему необходимо непременно что-нибудь сделать. И сейчас же, и поскорее. Через несколько дней после убийства Раскольников с еще большей силой настаивает на спасительности идеи, ради которой можно и должно переступать людям необыкновенным. В этом смысле я и говорю в моей статье об их праве на преступление. За час до явки в полицию он говорит Дуне: «Преступление? Какое преступление? То, что я убил гадкую зловредную вошь, старушонку-проценщицу, никому не нужную, которую убить 40 грехов простят, которая из бедных сок высасывала, и это-то преступление? Не думаю я о нем. И смывать его не думаю. Я сам хотел добра людям и сделал бы 100 000 добрых дел вместо одной этой глупости. Даже не глупости, а просто неловкости». Наконец, через 1.5 года на каторге он по-прежнему исповедует свою арифметику. Он строго судил себя. И ожесточенная совесть его не нашла никакой особенно ужасной вины его в прошедшем, кроме разве простого промаху, который со всяким мог случиться. Он не раскаивался в своем преступлении. Убежденность Раскольникова в своей правоте непоколебима в течение 2 лет. Она даже нарастает. И в последних снах Раскольникова мир погибает при убежденности всех и каждого в своей правоте и во имя этой правоты. Никто не сознает себя преступником, каждый борец за правду и страдалец за нее, каждый готов, подобно Раскольникову, поклясться, что начнись все сначала. Его истина единственно правильная. Пусть погибнет мир, но восторжествует истина. Всякий думал, что в нем одном и заключается истина. Все были в тревоге и не понимали друг друга, но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Не о нас ли это? В этих словах эпилога почти музыкально, как в финале симфонии, завершается одна из ведущих тем всего произведения. Вспомним вопль Раскольникова о своей правоте, как раз перед признанием: «Никогда, никогда не осознавал я этого, как теперь, и более чем когда-нибудь не понимаю моего преступления. Никогда, никогда не был я сильнее и убежденнее, чем теперь». Еще один довод из сотен за то, чтобы читать, слушать роман в свете эпилога, а эпилог в свете всего романа. «Никогда, никогда я, никогда, никогда люди». Но где тут добрая цель при таких-то результатах? Кто посмеет здесь признаться: «Я этого и хотел»? Кто не отшатнется и не скажет: Я этого не хотел. Я не этого хотел. Вечный припев всех приступающих черту и получающих не то, на что рассчитывали. Лизавета, мать, явка с повинной промах, простой промах. А если сказать ему, что не будь одного промаха, был бы другой, не будь одних случайностей явились бы иные, все равно его этим не опровергнуть. Ошибка для него пока лишь в практике, а не в теории. Если жизнь противоречит теории, тем хуже для нее, для жизни. Значит, ее жизнь не надо ломать. Сама жизнь оказывается случайностью, мелочью, неловкостью, глупостью, промахом, подлостью, ненужной эстетикой. Раскольников исступленно убежден в своей правоте. Убежден тем более, что в корысти, в грубой корысти, в страсти к комфорту упрекнуть его невозможно. В карман он не норовит, и ни денег, ни крови своей не жалеет. Раскольникову, как и Ивану Карамазову, не надобно миллионов, а надо скорее мысль разрешить. Но какую мысль? Как разрешить? Вот в чем вопрос. И чем больше он бескорыстен, такой идеалист-кредоносец, тем убежденнее будет он защищать свой метод проб и ошибок, пока страшные сны не станут явью. Или пока мы, наконец, не усомнимся в главном, именно в чистоте его изначальных помыслов, и не перестанем верить ему на слово. Что же это за истина? Каждый шаг, который отмечен, оплачен кровью, смертью, бедами людей, а последний шаг — всеобщим кровопусканием. Что же это за детоубийственная, матереубийственная и самоубийственная справедливость? Что за здоровое семя, плод которого мор? Почему то, что написано пером, доделывается топором? Что это за железная, ничем неопровержимая логика, в которой жизнь людская — лишь материал для силлогизмов? Что это за спокойная совесть, которая все время надрывно кричит о своем спокойствии? И, наконец, что это за бескорыстие, смертельно опасное для других? О себе якобы ничего, совсем-совсем ничего, не требующее. Так ли уж и ничего, так ли уж и совсем? Действительно ли дорога в ад вымощена благими намерениями? Весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве. Не осуждены ли в жертву идеям статьи, в жертву новому слову и проценщица, и Елизавета, и мать, и вообще все те неназванные по именам миллионы, которых заочно зачислили в низший разряд? Вот и разгадка вещей. Появились какие-то новые тряхнины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Не в том ли и состоит замысел Достоевского, чтобы разглядеть эти тряхины, как бы под микроскопом, чтобы подвергнуть микроскопическому же художественному анализу идеи и душу убийцы-самоубийцы, зачинателя всеобщего убийства-самоубийства, чтобы найти, наконец, противоядие тряхинам? Увидеть будущее человечества через микроскоп? Увидеть его в душе всего одного человека? Именно-именно, увидеть даль через глубину. В чем раскол? Если результаты преступления Раскольникова столь чудовищны, а цели столь высоки, я сам хотел добра людям, то, стало быть, все дело в средствах? Стало быть, главный раскол в герое — это раскол между правыми целями и лишь неправыми средствами? Боюсь, у очень многих читателей готовы положительные ответы на эти вопросы. Во всяком случае, до сих пор это было именно так, и даже у специалистов литературоведов, даже у людей, убежденных в своей глубине и прогрессивности, вся эта глубина и вся эта прогрессивность сводятся к тому, чтобы признать глубокое внутреннее противоречие между целями и средствами, непримиримо осудить неправоту средств, еще больше возвысить правоту целей и, наконец, горько посетовать над трагическим заблуждением героя, присовокупив: неправые средства деформируют правую цель. Но главная беда даже не в этом. Когда задаешь школьникам, тем, которые проходят преступление наказания, эти два вопроса, получаешь на них, как правило, почти без единого исключения, положительные ответы. Но ведь в конечном счете речь идет о сотнях и тысячах подростков, вступающих в жизнь с убежденностью в правоте целей Родиона Романовича Раскольникова. Вот главная беда их, подростков, беда. А чья вина? Должен признаться, что в свое время я думал точно так же, пока не забеспокоила какая-то слишком уж подозрительная легкость этого объяснения, пока не затревожила мысль, ведь тогда почти любое преступление, особенно идеологически оснащенное, можно свести к этой формуле — противоречие между целями и средствами. Свой жизненный опыт и опыт истории, особенно нашего века, научили вдруг озадачиться таким наивным вопросом: кто, где, когда из самых, так сказать, общепризнанных преступников так вот прямо и провозглашал: «Да здравствует неправота! Мои цели неправые, низкие, некрасивые!» Кто из них, напротив, не соревновался с другими в большей, в наибольшей правоте, высоте, красоте своих целей? Это на пути к власти и во время власти. И кто из них, отторгнутых от власти, не каялся в ошибочности лишь своих средств, разумеется, с помощью историков, да и не в исторической, а в обыкновенной, текущей жизни нашей, много ли видели вы людей, совершающих подлости, низости, и предварительно на весь свет объявляющих, что они вот сейчас совершат подлость и низость? Я пока не видел ни одного. У всех самые высокие цели, самые благородные намерения. И многие утверждают это вполне искренне. В чем же тут дело? Какой механизм тут работает? Обратимся к роману, не забывая, однако, что художники масштаба Достоевского, создавая своих героев, открывают в них нечто общечеловеческое, открывают тайну человека. Приведу одно сравнение. Я слышал его от крупного физика, серьезно занимавшегося и вопросами искусства, литературы, психологии. Как Эйнштейн и Бор, решая частные, конкретнейшие задачи, вышли на великие научные открытия, так и Достоевский, решая конкретную художественную задачу, тоже выходит на великие социально-духовные открытия. Итак, какие цели были у Раскольникова в преступлении? Почему так безрадостна его правота? «Полно, Роди! Я уверена, все, что ты делаешь, все прекрасно», — сказала обрадованная мать. «Не будьте уверены», — ответил он, скривив рот в улыбке. Да, убежденность Раскольникова в своей правоте непоколебима и даже нарастает. Но вот что прежде всего бросается в глаза и даже в уши, Раскольникова обязательно надо слушать: безрадостность этой правоты, ее агрессивность и многословие. Да и верит ли он сам в свою правоту? Не слышится ли в каждом слове его какой-то надрыв? Почему он называет свою мечту проклятой? Почему сам автор, это подчеркнем, так пишет о Раскольникове, рассказывающем об этой своей мечте Соне? Он был в каком-то мрачном восторге. Почему Порфирий называет его статью тоже мрачной, а энтузиазм его подавленным? Что это за спокойная совесть, которая все время надрывно кричит о своем спокойствии? Почему, когда мать радостно говорит сыну: «Полно, Роди, я уверена, все, что ты делаешь, все прекрасно», тот отвечает, скривив рот в улыбке: «Не будьте уверены». Окончательно решившись на преступление, он чувствовал себя как приговоренный к смерти. Опять автор пишет. Он отправляется к старухе со словами: «Не рассудок, так бес», когда ему удалось незаметно взять топор. А по пути: «Так верно, те, которых ведут на казнь, прилепливаются мыслями ко всем предметам, которые им встречаются на дороге», — мелькнуло у него в голове. Но только мелькнуло, как молния. Он сам скорее погасил эту мысль. Откуда все это? Почему? Куда уж тут до радости? И это он идет на подвиг? Действительно чистая совесть потому и не кричит, что спокойно. Действительная правота по природе своей, по своему происхождению радостна и светла, даже если ей плохо. И действительная убежденность в своей правоте не агрессивна и не многословна. Правду говорить легко и приятно. И Йешуа из «Мастера и Маргариты». Раскольников все время заговаривает самого себя и других. У него корчащееся слово, бахтин. У него слово о своей правоте ядом отравлено, ядом пропитано, ядом внутренней неправоты. Оттого и корчится, себя уговаривает, заклинает, оглушает, и еще действительная правота открыта и доверчива. Вспомним князя Мышкина, или Смешнова, или Алешу Карамазова, когда он прав. Вспомним пушкинского Моцарта, в отличие от Сальери. Открыт, доверчив Раскольников в своих действительных целях. Почему снова сам автор пишет о том, что Раскольников предчувствовал в себе и в убеждениях своих глубокую ложь? Определеннее не скажешь, глубокая ложь. Это ли не уничтожение неопределенности? И подчеркнуть здесь надо именно оба слова. Наконец, в чем же он, Раскольников, тогда раскаялся? Последняя сцена романа. Если прав в своих целях, в неправоте лишь средств? Так он из этого исходил? Тут ни у него, ни у кого и сомнений никаких не бывало. Достоевский. Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо еще беспрерывно возбуждать в себе вопрос, верны ли мои убеждения. Проверка же их одна — Христос. Сожигающего еретиков я не могу признать нравственным человеком, ибо не признаю ваш тезис, что нравственность есть согласие с внутренними убеждениями. Это лишь честность, русский язык богат, но не нравственность. Нравственный образец и идеал есть у меня, дан. Христос, спрашиваю, сжег ли бы он еретиков? Нет. Ну так значит, сжигание еретиков есть поступок безнравственный? Инквизитор уже тем одним безнравственен, что в сердце его, в совести его могла ужиться идея о необходимости сжигать людей. Поведение его, да и то лишь общее, положим, честно, но поступок ненравственный. Потому еще нравственное не исчерпывается лишь одним понятием о последовательности своими убеждениями, что иногда нравственнее бывает не следовать убеждениям, а сам убежденный, вполне сохраняя свое убеждение, останавливается от какого-то чувства и не совершает поступка. Бранит себя и презирает умом, но чувством, значит, совестью, не может совершить и останавливается, и знает, наконец, что не из трусости остановился. Вы говорите, что нравственно лишь поступать по убеждению, но откуда вы это вывели? Я вам прямо не поверю и скажу, напротив, что безнравственно поступать по своим убеждениям. И вы, конечно, уже ничем меня не опровергнете. Каламбур. И иезуит лжет, убежденный, что лгать полезно для хорошей цели. Вы хвалите, что он верен своему убеждению, то есть что он лжет, и это дурно, но так как он по убеждению лжет, то это хорошо. В одном случае, что он лжет, хорошо, а в другом случае, что он лжет, дурно. Чудо, что такое. Том 27, страницы 56, 57, 58. Такое чудо и происходит с Раскольниковым вплоть до предпоследней страницы романа. А с многими читателями и исследователями даже и по прочтении всего романа. Только с одной разницей. Раскольников до этой предпоследней страницы мрачен, а на ней просветляется. Читатели же эти радостны в своей убежденности от начала до конца.